Глава 26. Я уже собиралась схватиться за телефон, как за последнюю соломинку, но потом передумала. Вместо этого позвонила родителям и уже через 15 минут сидела за рулем и ехала на северо-запад. Радио было включено. Шло какое-то ток-шоу. И Мадлен Синклер своим сахарным голосом отвечала на вопросы очередного интервьюера. А ведь когда-то мне это ток-шоу даже нравилось. Там порой бывали в гостях люди, способные сказать немало интересного. Я, например, хорошо помнила королеву Нур из Иордании, говорившую о важности межкультурного диалога. Или Урсулу Ле Гуин, признающуюся в том, какие сложности возникают у писательницы, когда она становится матерью. Или Рэя Чарльза, мягко ностальгирующего по тем временам, когда он ребенком слушал Гранд Оле Опру. Но то было раньше. А теперь там вещала Мадлен Синклер. А также у нас имеются потрясающие проекты взаимодействия с нефтяными компаниями, уверенно говорила она. Благодаря этим проектам достойная семья сумеет подняться на новый, небывало высокий уровень. «Да пошла ты со своей достойной семьей», злобно рявкнула я, обращаясь к радиоприемнику. Был самый разгар утреннего часа пик, и я, пробираясь в пробках, страстно мечтала поскорее избавиться от зрелища этих унылых металлических гробов, заполонивших шоссе Ай-66, и выбраться на извилистые, зато относительно свободные боковые дороги. Пока что потрясающие проекты Мадлен Синклер вывели мою семью на два новых уровня. Я испытывала мучительный страх за свою младшую дочь, которая в настоящее время тряслась в желтом автобусе, в одиночестве направляясь в Канзас и пересчитывая телефонные столбы. А еще я испытывала новый приступ отвращения к собственному мужу. Но разве это не потрясающе? Нет? Тогда я просто не знаю, что значит «потрясающе». Я с наслаждением выключила приемник, заткнув рот Мадлен Синклер. И стала думать о том, что скажу Оме. А также, и это, пожалуй, было гораздо важнее, о том, что мне хочется услышать от Омы. Ей явно есть что мне сказать, и я готова слушать. Во всяком случае, теперь мне казалось, что я к этому готова. Был такой период, когда мы с Омой почти перестали разговаривать. Я тогда была подростком, и мы с Малкольмом ставили свои первые любовные опыты, кувыркаясь в его машине, совершив решительный шаг от «не больно-то и надо» к «и мы уже не хуже других». Вот тогда Ома как-то не слишком меня любила. Я пыталась рассказывать ей, как было ужасно раньше, когда я, багровея от смущения, пыталась по настоянию нашего физрука делать колесо. Как мои ноги чуть ли не с первого прыжка путаются в скакалке. Как я шлепаюсь на задницу, не продвинувшись ни на одну клетку при игре в классике. Да можно было назвать любую игру, популярную на детской площадке. Салки, захват крепости, прятки, перетягивание каната. И в любой я неизменно проигрывала. Я не приходила домой с ободранными коленками и разбитыми локтями. Но до сих пор помню, как соднили те невидимые другим царапины и синяки, которые я получала в таких играх. И которые для меня были вполне реальными травмами. Моя мать, человек прямо-таки клинически чувствительный, лечила меня с помощью самого лучшего известного ей средства. «Тебе вовсе не обязательно быть такой же, как они, Елена», — говорила она. «Ты по-своему намного лучше их. Ты же умница». Да, и это было моим спасением. Я всей душой впитывала ее похвалы, и каждый раз на моих губах появлялась затаённая улыбка, когда я первой заканчивала тест, подходила к учительскому столу и сдавала работу. А потом у меня оставалось еще полчаса свободного времени. И такая же улыбка появлялась у меня каждый раз, когда приходили отчеты Государственной оценочной комиссии, в которых мои показатели Q-теста были выделены жирной линией и равнялись обычно 9,9. Я специально выучила несколько ругательств на латыни и на древнегреческом и пускала их в ход каждый раз, когда какая-нибудь из этих «хорошеньких дур», что пользовались у мальчишек такой популярностью, шлепалась на задницу, задрав свою обворожительную юбчонку. Но вскоре я сумела отыскать точку равновесия. Объединилась с компанией других способных и хорошо учившихся ребят, и постаралась одновременно с занятиями находить время для таких вещей, как макияж и модная обувь. А еще завела отношения с Малкольмом. Теперь, когда Мадлен Синклер больше не лезла в мое личное пространство, автомобиль показался мне даже слишком тихим и очень уютным. Я подключила к телефону Bluetooth и попросила моего приятеля Сири сыграть мне что-нибудь бодрое. Сири провалил поставленную задачу и врубил «Радость» Люсинды Уильямс, что было просто отлично. Если нельзя что-то бодрое, пусть будет что-то яростное. Уж ярости-то во мне хватало. Дослушав, я тут же поставила песню на повтор, и когда Люсинда уже в седьмой раз рассказывала мне и миру, что направляется в Слайдл искать свою радость, я как раз свернула на подъездную дорожку у дома своих родителей и поставила свою Акуру рядом с их Фольксвагеном. В течение последних двух дней Малкольм постоянно оказывался рядом со мной, стоило моим родителям позвонить мне или наоборот. И сейчас мне прямо-таки не терпелось спокойно поговорить с ними, безо всяких таинственных намеков и подтекстов. День для начала ноября выдался довольно холодный, но все же было теплее, чем вчера. Однако промозглая сырость окутывала меня, словно ледяное одеяло, проникая сквозь поры внутрь, червем пробираясь даже в кости. И я чувствовала себя совершенно окоченевшей, когда поднималась по ступенькам знакомого крыльца. «Ну а я считаю, да пошли они к чертовой матери!» Это было первое, что я услышала из уст моей матери, открывшей мне дверь. И она с легким оттенком горечи пояснила. «Извини, у меня просто нет других слов для этих людей. А уж если бы ты слышала в субботу речи твоего отца, он тут громы и молнии метал. У нас даже в доме потемнело, столько раз он выругался. Заходи, выпьем пиво. Бабушка сегодня плохо себя чувствует, но, по-моему, она все равно захочет с тобой поговорить». Надо сказать, Люсинда Уильямс здорово меня подвела. Мы еще и до кухни не добрались, а я уже совершенно раскисла. А потом и вовсе так разревелась, что папа, увидев мою красную распухшую физиономию, залитую слезами, тут же вскочил, усадил меня в свое большое кресло, налил в маленький бокал на два пальца краутершнапс и протянул мне. Жизнь была мне немила, но знакомый аромат настоянных на сахаре трав и алкоголя на мгновение затмил все несчастья. Мама стояла рядом и гладила меня своими дивными руками с длинными пальцами так нежно, словно я любимый домашний зверек, уснувший у нее на коленях. На несколько мгновений мне даже показалось, что вернулись прежние счастливые времена. И я, сознавая, что это ненадолго, все же наслаждалась каждой секундой. «Хочешь остаться у нас сегодня?» — спросила мама. В ответ я кивнула и буркнула нечто нечленораздельное. Потом все же ухитрилась выговорить нечто относительно внятное. «У меня завтра с утра аттестация преподавателей. Начало в 9:00». «И ведь все, буквально все связано с деньгами», — сказала мама, явно продолжая некую недосказанную мысль. «Абсолютно все. Как-то раз, когда я еще преподавала, я подала в комиссию по аттестации просьбу о дополнительном финансировании. И знаешь, что мне ответили?» «Догадываюсь. У них и так перерасход на 375%. Вот что они мне сообщили. Иными словами», — и мама помахала рукой как бы на прощание, «денег у них больше нет. Оказывается, с 1970 года расходы на каждого ребенка увеличились на 375%. А перед тем, как я ушла на пенсию, пошли активные разговоры об установлении контроля над подобными расходами и о всемирном их сокращении». Она закурила, не обращая внимания на предостерегающие вопли отца, жадно затянулась и, выдохнув целое облако дыма, продолжала. «В общем, однажды к нам на собрание явилась целая группа людей в строгих офисных костюмах, и они начали буквально забрасывать нас цифрами. Такой-то процент связан с ужасным домашним воспитанием, столько-то потрачено на каждого учащегося, а столько-то потрачено впустую, на зарплаты преподавателям, поскольку их ученики демонстрируют примерно одинаковые показатели успеваемости по всем предметам. И по математике, и по литературе, и по естественным наукам. Таким образом, заявили они, совершенно очевидно, что вся система образования не работает. И проблема вырисовывается очень серьезная. Ну а я, разумеется, являюсь частью этой проблемы. «Не забывай о своем давлении, Сандра», — предостерег ее отец. Но по его глазам было видно, что он наслаждается этой гневной речью. «Малком тоже всегда говорил, что мы слишком много тратим», — вставила я, никак не ожидая, что от этих слов мама разъярится еще сильнее. «Слишком много тратим?» «Мы, конечно, тратим, но догадайся, что мы получаем в итоге. Более высокие показатели у учеников из менее благополучных семей. Лучшую интеграцию талантливых детей, которые в ином случае попали бы в спецкласс только потому, что они не сумели сдать тест, скажем, по математике. Это отнюдь не перерасход. Это как раз вполне разумное расходование средств». Мама помолчала, глядя на меня в упор, и продолжила. «Ну а затем мы получили этот убер-класс. Знаешь, я как-то присутствовала на родительском собрании. Так родители буквально орали, требуя трехуровневую систему. Эта идея им страшно нравилась. В основном, видимо, потому что они были уверены, это применимо только к детям нищих мексиканцев, живущих с ними по соседству. Или к какой-то особой группе учащихся, но никак не к их драгоценным отпрыскам». Она решительно тряхнула головой и заявила. «Это настоящая воронка, Елена. Распроклятая, вечно расширяющаяся воронка. Но нам, по крайней мере, удалось взять под контроль проблему перенаселения». Насчет этого она была права. 10 лет назад ученые-географы предсказали резкий рост рождаемости. Майами, Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес уже вышли на финишную прямую по перенаселенности. «Если так будет продолжаться, — говорили ученые, — плотность населения в нашей собственной стране вскоре достигнет масштабов Дели». «Но в любом случае, — продолжала мама, — с тех пор, как Министерство образования возглавила эта ведьма, эта сука Синклер, проблема денег, выделяемых школам, только усугубилась. Вот, например». Но все эти примеры я и сама прекрасно знала. Как знала и то, что Мадлен Синклер пользуется чуть ли не большей властью, чем президент. И обладает поистине бездонным колодцем финансирования со стороны пресловутых 2% американской элиты. А также пользуется поддержкой очень многих семей child-free, недовольных тем, что их налоги обеспечивают существование каких-то жалких ублюдков. Поддерживали Мадлен и сторонники превосходства белой расы, сильно обеспокоенные преобладанием на рабочих местах иммигрантов. А также десятки миллионов стареющих бэби-бумеров, представителей поколения, появившегося на свет в послевоенные и в 60-е годы, некогда радовавшиеся тому, что им уменьшили налог на собственность. А также такие, как Сара Грин, которым даже в голову не приходило, что желтый автобус может прийти и за их ребенком. Компания «Достойная семья» оказалась совершенно гениальным изобретением. Благодаря ее деятельности удалось очень быстро снять бесчисленные вопросы и страхи буквально во всех областях жизни общества и решить самые сложные проблемы одним росчерком пера. Неравномерное постукивание трости, донесшееся из дальней комнаты, дало всем понять, что на подходе моя бабушка, теперь, очевидно, решившая перебраться на первый этаж. «Это ты, Лени?» Я с радостной улыбкой повернулась к ней. «Привет, Ома. Я бы хотела сказать тебе несколько слов насчет этой вашей преподавательской аттестации. Ты все слышала? Помнишь, я сказала, что у меня теперь новые уши?» Усмехнулась она и с папиной помощью устроилась на диване. «Теперь хорошо бы еще и новое тело к новым ушам заполучить». Бабушка засмеялась, но почему-то больше никто ее не поддержал, и она велела мне. «Иди-ка сюда, Липхин. Сядь рядом со мной. Значит, они все-таки отослали твою девочку, да?» «Да». И бабушка, глядя мне прямо в глаза, вдруг стиснула мои руки с такой неожиданной силой, что я искренне удивилась. «Откуда такая мощь у столь хрупкого, дряхлого существа? Ты должна поехать в Канзас и привести ее обратно», — решительно заявила она.